Глава 20. Источник. Тишина длилась ровно до тех пор, пока жена Бегеля, женщина умная и сметливая, не задала свой вопрос. «Если Клоя и Сибилла останутся у нас, а Кристоф выстроит себе взамен особняка небольшую хижину, будет ли считаться, что условия соблюдены? Кто скажет, что он не живет в доме Женевьевы, если новое жилище будет построено из остатков старого, м?» «Дорогая», — Натаниэль поцеловал руку супруги, — «в очередной раз поздравляю себя с правильным выбором спутницы жизни. Что скажете, Кристоф?» «Начинается лето, несколько месяцев до первых холодов в Буавое довольно тепло», — хмыкнул Гаспар. «А выстроить домишко для одного человека вовсе не такой уж большой труд, как мне думается. Материала — полный двор. Зато потом, когда появятся деньги, можно будет купить отличный особняк». «Я готов в присутствии уважаемых людей просить у вас, Кристоф Фонтено, руки Клоэ». Вдруг выпалил Поль. «Если у замужества это условие получения наследства, то не дело обрекать на бедность столь замечательную кроткую девушку. Я готов подписать бумаги, господин Бегель, в которых откажусь от прав на деньги Женевьевы, если Клоя так будет спокойнее». «Деньги? Все всегда ради денег?» В голосе мадемуазель Фонтено прозвучала такая горечь, что даже Квилевский вскинул брови. «А я? Чего стою я? Или можно считать меня за половину человека? За сломанную куклу? У меня есть сердце, господин Легранже, и оно... «Оно... Клоя!» — Поль бросился на колени перед своей избранницей. «Милая моя чудесная Клоя, я люблю вас всем сердцем. И одна только мысль, что вам будет причинено хоть какое-то неудобство, расстройство или несправедливость, лишает меня самообладания. Клоя, станете ли вы моей женой не ради денег или наследства Кристофа, а ради себя и ради меня?» «Клоя!» Белый призрак приложил к глазам платок, а голубой, реющий за спиной Поля, заплакал, если, разумеется, призраки умеют плакать. Матушка Пино опустила голову на плечо Гаспара, Бегель обнял жену. Кристоф сделал шаг назад, чтобы освободить сестру от своего давления, а Сиби... Сиби смотрела на Фонтено глазами, полными любви. «Я тоже люблю вас, Поль», — краснея призналась Клоя. «Но, боюсь, ваши родители не одобрят. Я давно не поддерживаю связь с родителями Клоя». Легранже так и стоял на коленях, перебирая пальцы девушки и не отводя взгляда от прекрасных, подернувшихся влагой глаз. «Судьбу свою я строю сам, и если вы согласитесь составить мое счастье, клянусь, что буду стараться во сто раз усерднее». «Матка Боска!» — вздохнул растроганный поляк. «Ах, молодость, молодость!» «Я, вероятно, не смогу дать вам ребенка, Поль. Не смогу ходить и стану вечной обузой. Что вы станете говорить потом, когда устанете носить меня на руках?» «Буду благодарить Бога за то, что он подарил мне такое счастье». Поль поцеловал ладошку Клоэ. «И пусть каждый, кто находится в этой комнате, запомнит эти слова и предъявит их мне, если я нарушу клятву». «Хорошо, Поль Легранже, я выйду за вас замуж». «Решено!» — воскликнул Кристоф. «Мы сыграем свадьбу!» И с этого момента, дорогие читатели, нам стоит отступить на пару шагов в сторону, ибо все в доме Бегелей завертелось кувырком. Подготовку к свадьбе взяли на себя женщины, тогда как мужчины занялись разбором завалов и строительством домика для Кристофа, который, к удивлению друзей, стал часто отлучаться куда-то, не объясняя причин. Рабочие, нанятые Бегелем, справлялись с делом быстро, и вскоре на расчищенном островке двора начали появляться сначала сложенные из старых камней фундамент, а потом и стены, с пустыми пока провалами окон. Жители Буавое с удивлением наблюдали за происходящим, сплетничали и строили догадки, но Станислав Квилевский взял на себя просветительскую миссию, сочинив трогательную историю о том, что бедному Фонтено некуда податься, а так будет крыша над головой и дрова для растопки печи. Мадам Пат и вправду становилась все толще день ото дня и без обычной легкости запрыгивала на колени к хозяйке. «Ты обленилась, Пати!» — смеялась Клуэ. «Не хочешь ловить мышей, не носишься по двору, не ругаешься с Балем, постоянно спишь. Что с тобой, серая шкурка?» Клуэ много рисовала. Она забывала о времени и погружалась в красоту зеленого Буавайе, а иногда, когда Поль вывозил ее на тележке за границы города, то и в очарование живописных окрестностей. Натаниэль Бегель все чаще задерживался у стола в гостиной, где художница оставляла свои работы. Ему, не знатоку, но человеку, не лишенному любви к искусству, нравились рисунки и легкие акварели мадемуазель Фонтено. На них он узнавал Буавайе совсем с другой стороны, наполненным золотым светом, нежным, ранимым, полным таинственных теней. С разрешения Клуэ он взял себе пару небольших зарисовок и, не говоря никому ни слова, отправил в Париж своему давнему клиенту, знавшему толк в живописи. Ответа все еще не было, и Натаниэль хвалил себя, что не стал обнадеживать девушку. Жители городка, прослышав о талантах Клуэ, заглядывали при случае, чтобы подсокать языками от восхищения и выпросить что-нибудь для себя. Две уважаемых семьи готовы были заплатить, чтобы мадемуазель-художница нарисовала их дом и сад, их кошку, греющуюся на солнышке, или детей, играющих на улице в Серсо. Клуэ радовалась и боялась одновременно. «О, Сиби, а что, если у меня получится слишком дурно или не похоже?» «Так и что с того? Вы просто не возьмете с них деньги, и каждый останется при своих». Как видите, дорогие мои читатели, настоящая весна царила в городе, но до настоящего ренессанса Буавайе не хватало еще чуть-чуть. И за это как раз взялся Кристоф Фонтено. Регулярно проверяя ход строительства своего дома, он периодически пропадал и появлялся только к вечеру. Уставший и довольный молодой человек стал вызывать опасения у Натаниэля. Былые подозрения вернулись, и хотя Фонтено ночевал в доме нотариуса, никто не мог поручиться, что бывший повеса не взялся за старое и не посещает злачные места. Давайте же, пользуясь широчайшими возможностями автора, проследим за молодым мужчиной и узнаем, так ли он безнадежен, как думает Бегель. Вот Кристоф беседует с Полем, стоящим в фартуке у дверей сыроварни. Собеседники горячатся и размахивают руками, но не ссорятся, как можно было бы подумать, а обсуждают нечто очень важное. «Как думаешь?» — матушка Пино, вернувшаяся к своим обязанностям в доме Легранже, потерла подбородок запястьем выпачканной в муке руки. «Получится ли у месье?» «Даже не сомневайся, моя булочка». Колечко дыма из новой буковой трубки медленно полетело в открытое настежь окно, и Гаспар улыбнулся. «Этот парень сдвинет горы, а Поль ему поможет». Будущие родственники похлопали друг друга по плечам и расстались. Кристоф сел на лошадь, одолженную ему Легранже, и поехал к разрушенному монастырю бенедиктинцев, к тому самому месту, где когда-то бил из-под земли источник святого Эгидия. Там уже трудились несколько рабочих, расчищающих подступы к роднику. Фонтено, понаблюдав за процессом, дал несколько коротких указаний и, вернувшись в Буавайе, решительно направился в кабинет Натаниэля, в тот момент читавшего газету за прошлый вторник. «Мне нужна ваша помощь, месье Бегель», — начал свой долгий и обстоятельный рассказ молодой человек. И по мере того, как он продолжал, лицо нотариуса становилось сначала удивленным, потом очень удивленным, а затем выразило искреннее восхищение. «И каковы перспективы, Кристоф?» «Вот, смотрите». Фонтено достал из-за пазухи сложенную в несколько раз бумагу и показал Бегелю чертеж. «Я привозил туда двух инженеров, незнакомых друг с другом, и троих копателей колодцев. Все они в один голос уверяют в возможности укрепления склона таким образом, что никакие оползни ему не будут страшны. Затем можно будет направить источник по трубам в другое, более безопасное место. Сейчас там уже проводятся работы, и скоро станет ясно, стоит ли овчинка выделки. Так вы мне поможете? Разумеется. И позвольте сказать, месье, что вы приятно удивили меня. Обещаю вам всемерную поддержку в этом деле и сужу денег, если они понадобятся, безотлагательно. И это не будет нарушением условий завещания, поскольку не касается вашего жизнеобеспечения. Во всяком случае, я буду на этом настаивать. Спасибо. Кристоф смутился. Все это ради сестры. Тут нам нужно немного вернуться назад и понаблюдать за тем, как Поль надевает красивое, но не слишком дорогое кольцо на палец Клое. Друзья радуются и поздравляют пару с помолвкой, однако Кристоф выглядит немного удрученным. «Мне жаль, Кло», — говорит он. «Жаль, я не могу подарить тебе на свадьбу ничего ценного». «О, Кристоф, что может быть ценнее твоей любви?» — возражает Клоя. «Нет-нет, дорогая сестрица, обещаю, что не испорчу праздник и сделаю подарок, достойный твоей красоты и таланта». Небольшой эпизод, который иной невнимательный читатель, скорее всего, пропустит в поисках диалогов, имеет решающее значение для завершения нашей истории. Идея возродить обросший легендами источник бродила в голове Фонтено с тех самых пор, как он услышал про монастырь, монахов и чудеса, которые они творили с помощью воды. Кристоф занял денег у Поля и, рассказав о своей задумке, начал действовать. Теперь, чтобы приобрести участок земли, на котором и располагались развалины, необходима была помощь Бегеля, и нотариус, воздадим ему должное, с рвением принялся за дело. В самые короткие сроки бюрократические колеса задвигались, заскрипели, и смазанные где авторитетом Натаниэля, а где парой золотых, покатились без проволочек. За несколько дней до свадьбы произошли два исторических события. Да-да, дорогой читатель, к этому все шло, и теперь важные моменты сыпятся на нас, как из рога изобилия. Первое. Кристоф Фонтено стал землевладельцем. Участок земли, доставшийся ему, выглядел совершенно не впечатляюще. Холмы, овраги, руины монастыря, редкий перелесок. Но молодой человек поребячий радовался, держа в руках бумаги на право владения. Теперь он готов воплощать в жизнь свою задумку, с чем мы его и поздравим. Буавайе стоял на пороге великого рывка в будущее, но пока об этом никто не знал. Пока горожане говорили лишь о предстоящей свадьбе фермера и девушки-калеки, которая лишилась дома. А вот про второе событие надо бы рассказать поподробнее. В один из воскресных июльских вечеров, когда вся компания друзей собралась за ужином в доме Бегелей, служанка доложила о визите господ Фонтено, прибывших из Парижа. Каждый из участников застолья по-своему воспринял эту новость, но рассказать о чувствах никто не успел. «Не трудитесь докладывать!» В гостиную решительно заходила раздраженная Ан, снимающая ношенные кружевные перчатки. «Я не для того тащилась сюда по ужасным дорогам, чтобы ждать у порога, как нищенки. Добрый вечер, господа!» Выглядела мадам Фонтено совсем не так, как еще полгода назад. Не было того нарочитого лоска и вычурности в нарядах, которые присущи людям, кичащимся достатком. Лицо Ан выдавало усталость и перенесенные тяготы. На полминуты позже перед собравшимся предстал Жиль Фонтено. Отец Клоя и Кристофа заметно посидел, немного ссутулился, но во взгляде его до сих пор читалась надменная ирония. «По отсутствию радости на лицах наших детей, дорогая, я предполагаю в сыне и дочери полное безразличие к судьбе родителей. Клоя, хотя бы ты могла бы проявить больше радушия». «Но как?» — недоуменно спросил Кристоф и поднялся с места. «Почему вы здесь?» «Я написала и попросила отправить письмо». Клоя умоляюще смотрела на брата. «Это же наши папа и мама. Как я могу играть свадьбу без них, Кристоф? Это не по-христиански». «Моя дочь помнит о долге, слава богу», — Жиль окинул взглядом сидящих за столом. «Как часто дети, переставшие нуждаться в родительской опеке, бросают тех, кто дал им жизнь, на произвол судьбы. Но мы правильно воспитали дочь Аннет. Все вложенные усилия окупились старицей, и теперь мы вознаграждены». «Вот именно», — резюмировала Анн и села на подставленный слугой стул. «Господин Бегель, курица выглядит восхитительно. Кристоф, ты представишь нас остальным господам?» «Да, и тому человеку, кто решил взять в жены нашу дочь. Нам предстоит прожить с ним всю оставшуюся жизнь, так что пора узнать друг друга получше». Жиль уселся рядом с женой. «Господина Бегеля вы знаете», — немного растерянно начал Кристоф. «Это его супруга, мадам Элоиза Бегель. Они любезно предложили пожить в своем доме Клуэ и Сибилле. Госпожа и господин Пино, наши добрые друзья. Мсье Станислав Квилевский, наш сосед. И, наконец, Полли Гранже, фермер, жених Клуэ». «Фермер? Ты сказал, фермер?» Вилка, подцепившая приличный кусок мяса, застыла в воздухе. Анна в изумлении подняла брови. «Наша дочь будет жить на ферме? Среди овец и коров?» Никто не взялся разубеждать мадам Фонтено, а Кристоф сжался внутренне. Сейчас он видел в поведении матери то, чем и сам когда-то отличался. Высокомерие и презрение к тем, кто стоит на социальной лестнице на нижней ступеньке. «Матушка, я буду жить в доме». В глубине души Клуэ уже жалела о своем порыве. Девушка написала матери полное тепла и любви послание, в котором рассказывала о том, что собирается замуж. «У Поля большой дом и...» «К черту дом! Я проезжала мимо ферм, там царит невообразимый вульгарный запах. Страшная вонь, дочь моя! Как может девушка твоего происхождения, брат который вот-вот станет богатейшим женихом Франции, жить в такой неподходящей обстановке? Когда Кристоф выберет себе в жены какую-нибудь знатную особу, как мы представим ей твоего мужа? Это невозможно! Невозможно!» «Никогда не предполагал, что ты сможешь выйти замуж, если уж на то пошло», — откашлялся Жиль Фонтено. «Но если нашелся один желающий, то, возможно, стоило бы подождать и поискать более подходящую партию». «Я отказываюсь жить с вами на ферме. Нам с Жилем будет удобнее остановиться в другом доме, раз уж особняк разрушился», — взволнованно изрекла Анн. «Тут Натаниэль не выдержал. Простите, мадам, но у нас в городе нет больше постоялого двора или гостиницы, поэтому трудно представить, где бы вы могли расположиться». «Мы могли бы погостить у вас, пока Кристоф не купит нам достойный нашего положения дом. Я не буду настаивать на Буавайе. Париж. Париж всецело в моем сердце. Там я хотела бы закончить свои дни. Ах, я чувствую, что волнение отнимает у меня годы жизни. Ах, Клуэ, фермер! Подумать только!» «Я имею привычку оказывать гостеприимство подобного рода лишь своим детям и исключительно близким друзьям, мадам. Вы с супругом к их числу не относитесь. Простите, но вынужден откланяться. Дела». «Какое неуважение!» Глотнув вина, Анн потянулась за дольками засахаренного апельсина. «Клуэ писала, что ты строишь дом, Кристоф. Какова его готовность? Есть ли там камин? Будет ли балкон над входом?» «Мама, мне жаль, но там едва хватит места для двоих человек. Всего одна комната и кухня». «Как жаль!» — месье Фонтено-старший поправил воротник. «Не представляю, где в этом городишке найти приличный дом. Возможно, нам стоит до свадьбы остановиться в соседнем городе. Он гораздо больше и цивилизованнее». «Жених подарил тебе кольцо?» — перебила мужа Анн. «Покажи же». «Бог мой! Ярмарочные побрякушки нынче дарят на помолвку. И ты стерпела такое унижение?» «Поль любит меня, и все равно какое кольцо. Мог бы продать своих овец или кто у него там, коровы, лошади. Неужели нельзя было обратиться к хорошему ювелиру? Жиль, ты только посмотри, посмотри!» Дешевка!